как будто каждая клеточка пробуждается и радуется. Твое тело любит твое внимание. Вместе с тем, это еще и мощный способ самоисцеления. Большинство болезней находит лазейки в твое тело именно тогда, когда ты в нем не присутствуешь. Если хозяина нет дома, в нем могут поселиться всякие сомнительные личности. Когда ты обитаешь в теле, то нежеланным гостям будет трудновато в него забраться. Но укрепляется не только физическая иммунная система. Твоя психическая иммунная система тоже значительно усиливается. Она оберегает себя от негативных ментально-эмоциональных силовых полей, излучаемых другими людьми, которые бывают очень заразными. А питание в собственном теле защищает себя не при помощи экранирования от этих полей, а путем повышения частоты вибрации всего твоего энергетического поля. Когда все, что вибрирует на более низкой частоте, то есть страх, гнев, депрессия, существует в виртуальном ином, отличном от этого порядке реальности. Оно больше не вторгается в поле твоего сознания. Или даже если такое происходит, то теперь тебе не приходится этому сопротивляться, потому что оно проходит прямо сквозь тебя. Есть простая, вместе с тем очень мощная медитация, направленная на самоисцеление, которая с целью укрепления иммунной системы, ты можешь выполнять всегда, когда тебе не потребовалось. Она особенно эффективна, когда ты чувствуешь первые симптомы недомогания. Однако хорошо работает при хроническом заболевании с условием, что ты будешь делать ее часто и с интенсивным фокусом. Она также будет результативно противодействовать любому разрушению твоего энергетического поля или негативности. Эта медитация не заменяет практику ежемоментного пребывания в теле. То есть ее эффект будет только временным. Вот она. Когда у тебя есть несколько свободных минут, особенно вечером, то последнее, что ты сделаешь перед самым отходом ко сну, и первое, что ты делаешь утром перед тем, как встать, это наполнишь, зальешь свое тело сознанием. Закрой глаза, ляг ровно на спину, выбери части тела, на которые в самом начале ненадолго на которых сфокусируй внимание. Кисти, ступни, руки, ноги, живот, грудь, голова. Как можно более насыщенно и сочно почувствуй энергию жизни, текущую внутри них. Секунд 15 задержи внимание на каждой части тела. Затем позволь вниманию, подобно волне, несколько раз пробежать по всему телу, от ступней до головы и обратно. Это потребует где-то минуту. После этого во всей его полноте почувствуй энергетическое поле своего тела, как единое поле энергии. Удерживай это ощущение несколько минут. В это время будь в высшей степени присутствующим. Не переживай, если ему случайно удастся отвлечь твое внимание от тела, и ты в результате потеряешься в каком-то раздумье. Как только ты заметишь, что это произошло, просто верни внимание к внутреннему телу. Позволь дыханию привести тебя в тело. Всякий раз, когда тебе трудно войти в соприкосновение с внутренним телом, то обычно бывает легче сфокусироваться на дыхании. Осознанное дыхание, которое само по себе является мощной медитацией, постепенно подведет тебя к контакту с телом. Следуй вниманием за дыханием, за тем, как воздух входит и выходит из твоего тела. Вдохни и почувствуй, как при каждом вдохе и выдохе живот сначала слегка поднимается, потом опускается. Если вы достаточно легко дается визуализация, то просто закрой глаза и представь себе себя охваченным светом или погруженным в светящуюся субстанцию в море сознания. Теперь вдохни этот свет. Чувствуй, как светящаяся субстанция наполняет твое тело и тоже делает его светящимся. Потом постепенно перенеси фокус в большей степени на чувства. Вот ты находишься в теле. Творческое использование ума. Если тебе нужно использовать свой ум с определенной целью, то используй его вместе с внутренним телом. Ты можешь применять ум творчески только в том случае, если способен быть осознанным при отсутствии мыслей. И самый легкий путь к тому, чтобы войти в это состояние, лежит через тело. Когда бы тебе не потребовалось ответ, решение или творческая идея, просто на какой-то миг перестань думать и сконцентрируй внимание на внутреннем энергетическом поле. Войди в состояние спокойствия. Когда ты вернешься к мышлению, то оно будет свежим и творческим. Выработай привычку каждые несколько минут в процессе любой мыслительной деятельности переноситься туда-сюда между думанием и внутренним типом слушания. То есть внутренним спокойствием. Можно сказать так, думай не только головой, думай всем телом.